Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман? И когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему, когда читаешь, ты становишься умней, без запинки отвечаешь на любой вопрос друзей? Вместе с книжкой об Алисе ты пойдешь в страну чудес. Что такое биссектриса, ты узнаешь наконец. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. О, уже 7 часов. Что-то я совсем заработался. Вау! Да, это уж точно. Все печатаете, печатаете свою книгу. А между тем скоро ребята должны прийти. Не то верно. Терентий Павлович, да. Пора нам ставить чай и торт доставать, как считаешь? Как вы сказали, торт и чай? Да. Считаю, что не стоит так горячиться. Потому что, может, они еще и не придут. Ну, что ты такое говоришь? Они же обещали. Обещать не значит сделать. Что-то у тебя настроение совсем не праздничное. А что может быть веселого в дне рождения? Ну, а как же? Поздравления, подарки. Да ну, не люблю я всего этого. О! А вот и Маша с Петей. Сейчас они тебя развеселят. Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Здравствуйте! Здравствуйте, дядя Саша и Терентий Палыч. Ну, здравствуйте, ребята. Терентий Палыч. Да. Поздравляем вас с днем рождения! Мы дарим вам этот подарок. И эти цветы. Спасибо, друзья мои. Спасибо, но это ни к чему. Цветы, конечно, замечательные. И подарок. Кстати, а что в этой коробке с шелковым бантиком? Мячики. Мячики! Да, да, мячики. Я уверена, они вам понравятся. Да, но я не могу принять этот подарок. Ну, как сказал Лев Толстой, лучше ничего не делать, чем делать ничего. А разве можно назвать делом мои игры в мяч? Ну, какая от них польза? Но почему обязательно должна быть польза? Это же просто весело! А может и есть польза, только вы этого пока не знаете. Я уже столько раз гонялся за мячиками и каюсь. Каюсь за солнечными зайчиками. Я потратил на это уйму времени, и чего я добился в своей жизни? Какими успехами могу похвастаться в свой день рождения? Нет, нет, нет, я решительно против таких подарков. Отныне я намерен заниматься только серьезными вещами. Так что забирайте, пожалуйста, обратно свою коробку вместе с этим привлекательным бантиком. Дядя Саша! Ребята, не обращайте на него внимания. Он сегодня весь день такой букой, еще бы. 201 год. Сидит на каминной полке и дуется на весь мир. А сам в душе, я уверен, очень рад, что вы пришли. Давайте-ка сюда ваши подарки. Сейчас будем пить чай и есть праздничный торт. Петь, ставь сюда цветы вот в вазу. Какую? А вон в ту, что стоит в углу на маленьком столике. Красивая. Еще бы. Это старинная китайская ваза. Настоящий антиквариат. Ой, Петя, ты задел вазу. Ай, она падает. Опля. Мау. Вот, прошу, ваш хрупкий антиквариат. получите. Терентий Павлович, вы поймали вазу уже над самым полом. Если бы не вы, она точно разбилась. Что? Ерунда. А вы говорите, что вам нечем похвастаться. Вон, как вы ловко это сделали. Ну, как сказал Лев Толстой, если что-то делаешь, делай это хорошо. Вот и пригодились ваши занятия с мячиком. А ведь действительно пригодились. Получается, что я заслужил подарок. Конечно, вы же спасли такую ценную вещь. Это еще что? Он всех мышей в доме переловил. Сударь, так вы заметили? Ну, конечно. А ты думал, я ничего кроме своей работы не замечаю? Ну что, спасибо. Ну, мне неловко. Ну, давайте, давайте сюда эту замечательную коробку. Да, а цветы ставьте в вазу. Ставьте, ставьте. И все, все за стол. Есть торт! Его Терентий Павлович специально для вас приготовил. Да, а знаете, как называется? Европа. Да, старинный семейный рецепт. Петя, ну что же ты стоишь? Из-за меня она чуть не разбилась. Как сказал Лев Толстой, что бы ни случилось, не теряй бодрости. Хорошо, не буду. Только скажите, что это за Лев Толстой, про которого все говорят сегодня? Это, друзья мои, величайший русский писатель, которого знает весь мир. Маша, смотри, как получается. Весь мир знает, а мы нет. Непорядок. Да. Расскажите нам, пожалуйста, о нем, дядя Саша. С удовольствием. Ну, да. А как же праздничный торт «Европа»? А Европа? Европа может и подождать. Ну, хорошо, хорошо. Родился Лев Николаевич Толстой в 1828 году в усадьбе Ясная Поляна Тульской губернии. Род Толстых был очень знатным и древним. Упоминание о нем можно проследить, начиная с XIV века. Ого! Да, да. Воспитывался Лев, как и подобало дворянским детям того времени, гувернерами. Учителем у него был немец Ресельман, ставший прообразом Карла Ивановича. А это кто такой? Персонаж автобиографической повести «Детство», первого произведения, написанного Львом Толстым. Строгий, наверное, был этот Карл Иванович. Напротив. Какой он добрый и как нас любит, говорит герой этой повести Николенька Иртеньев. А почему нас? Потому что Николенька, как и Лев Толстой, был не единственным ребенком в семье. Значит, у Толстого был брат или сестра? У него было три старших брата: Николай, Сергей и Дмитрий, и младшая сестра Мария. Большая семья. И дружная. Особенно Лев любил старшего брата Николая. Николай мог увлечь всех какой-нибудь игрой. Так однажды, когда Льву было еще только 5 лет, Николай рассказал про таинственную зеленую палочку, которая могла сделать счастливыми всех людей на земле. Стоило прочитать секрет, который был на ней написан. Как интересно. Да, и Николай сказал, что зарыл ее у оврага, где они любили гулять, и откроет место только тому, кто, не споткнувшись, пройдет по щели в половицах, простоит в углу, не думая о белом медведе, и в течение года не увидит зайца. Вот здорово! А кто-нибудь смог выполнить эти условия? Ну, как ты думаешь, если тебе запретить думать о белом медведе, о чем ты будешь думать? О белом медведе. Ну вот видишь. Так классная игра. Я бы тоже с удовольствием в такую поиграл. И что захотел? Для начала тебе надо бы было вступить в тайное общество. Какое еще общество? Муравейное братство. Терентий Павлович, вам обязательно говорить таким страшным голосом? Вау! Да, в общем-то, нет. Это хорошо, а то у меня уже мурашки от страха побежали. Так что это за муравейное братство такое? Именно так называли себя братья Толстые. Когда вдруг обнаруживали, что дети пропали, а из-под стульев, завешанных платками, доносится приглушенный смех, знали, там идет заседание муравейного братства. Весело там у них было. Да. Толстой всегда любил Ясную Поляну. В зрелом возрасте, когда он уже имел все возможности жить в Москве или Санкт-Петербурге, и даже в любом городе мира, ведь его имя знали везде, он предпочитал оставаться в деревне. Там хорошо, просторно, легко дышится и легко думается. Был я как-то в Ясной Поляне. И как? Понравилось? Ну, как тебе сказать, Петя? Я, в общем-то, городской кот. Мяу! И мне все эти березки и цветочки, как ты говоришь, до лампочки. Но там, как только я приехал, я словно вздохнул полной грудью. Свежий воздух, березки, цветочки. Красота! Никто не мешает. Сиди себе на заборе и зевай сколько хочешь. Никто тебе ни слова не скажет. Ой, если б не моя любовь к городской суете, я бы оттуда ни в жизнь не уехал. А Толстому все же пришлось. Да. Когда ему было 12 лет, он поселился в городе. Почему? Лев очень рано осиротел и вместе со своими братьями и сестрой переехал в Казань к своей тете, Пелагее Ильиничне Юшковой, которая стала их опекуншей. Бедняжки! Им, наверное, тяжело было жить у тети. Пелагея Ильинична всячески старалась заменить детям мать и была очень доброй и ласковой, так что скоро они к ней привыкли. А спустя 4 года Лев поступил в Императорский Казанский университет на Восточный факультет. Учеба шла не очень хорошо. Льву казалось, что учителя придираются к нему, дают ненужные знания, которые ему вряд ли когда пригодятся. Их метод преподавания он считал неправильным и устаревшим. Ну а что вы хотите? Что вы хотите? Молодежь! Вечно им все не нравится. Все, что было до них, можно смело выкидывать на помойку. Ты прав, Терентий Павлович. Что-то подобное испытывал и Толстой, называя историю собранием сказок и никому не нужных описаний, переполненных датами и именами собственными. Да, да. А между тем, сам потом, когда писал роман о войне 1812 года, с жадностью читал все те учебники, которые с таким негодованием отвергал, когда был молод. Вот-вот-вот, о чем я и говорю. 19-летний Лев Толстой решил, что сам будет выбирать, как и что ему учить. Для этого он составил правила, которых старался придерживаться. А результаты записывал в дневник, который начал вести по этому случаю. Другими словами, он решил заняться самообразованием. А что это такое, самообразование? Это когда ты сам изучаешь то, что тебе интересно. Никто над тобой не стоит, и ты сам себя проверяешь. Но это легко. Если сам себя проверяешь, можно и смухлевать где надо. Конечно, можно. В этом случае ты обманешь только одного человека. Кого? Себя. Ха, себя. Себя? Мне это не нравится. То-то. А что это за правила, которые Лев Толстой для себя придумал? Ну, их было довольно много. Ну вот хотя бы некоторые из них послушайте. Каждый день учи стихи на том языке, который ты слабо знаешь. Если ты начал дело, не бросай его, не окончив. Будь верен своему слову. Чем хуже положение, тем более усиливай деятельность. Ищи случаев делать добро. Не имей прислуги, сам убирай комнату и не используй экипаж, а ходи пешком. Суровые правила для молодого господина. А не тяжело ему было совмещать самообразование и учебу в университете? Да, это было нелегко. И Толстой бросил университет и уехал в Ясную Поляну, которая досталась ему по наследству от родителей. 19-летний барин, полный свежих идей и честолюбивых планов, захотел переустроить быт крестьян своего поместья. А зачем? Если кто помнит историю, в то время в Российской империи еще существовало крепостное право, из-за которого помещик имел полную власть над своими крепостными, мог их продать или купить. Ничего себе! Так это же самое настоящее рабство! Какая несправедливость! Таков был порядок. Толстой не мог его изменить, но хотел как-то облегчить жизнь своим крепостным. Это хорошо. Интересно было бы посмотреть, что у него получилось. Ну что ж, это можно. Вы имеете в виду книгу с волшебными картинками? Именно так. Хотите, мы ее посмотрим? Вы еще спрашиваете. Терентий Павлович, мяу! Ну, будь добр, будь добр. Так, вот, извольте, друзья мои, книга с живыми картинками. Как телевизор, только лучше. Мы можем оказаться прямо внутри. Ну что ж, откроем-ка вот эту страницу.